Глава 41. Я наконец-то приняла душ. Какое это, оказывается, блаженство! Наслаждалась водными процедурами, наверное, часа два. Намывала свои истосковавшиеся по шампуню волосы, испробовала все Алинкины скрабы для тела и масочки для лица, которые источали просто волшебный запах. Вышла из ванной, чувствуя себя заново родившейся. Облачилась в новую пижамку с котятами. Сидела она на мне прекрасно и смотрелась очень даже сексуально, несмотря на то, что была полностью закрытая. Я вспомнила Соловьева, разглядывая себя в зеркало, и хмыкнула. Не такая уж я и доска. Впервые с того самого дня, когда отец выставил меня из моей же квартиры, я чувствовала себя комфортно, как дома. Обновки развесила в шкафу своей спальни, джинсы с футболкой закинула в стиральную машину. Волосы высушила феном подруги и собрала в хвост. Снова полюбовалась на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрела просто какая-то няшка. И длинный нос ее стопроцентно ничуть не портил. Потом я отправилась разыскивать Алинку, чтобы спросить разрешения поработать на ее ноутбуке. Оказалось, подруга готовит что-то на кухне, развернув там бурную деятельность. Она уже тоже успела привести себя в порядок, переоделась в привычные коротенькие шорты и майку. «Тебе помочь?» — спросила я, подходя сзади. «Нет, я сама», — бесстрастно отозвалась Алинка. «Точно?» «Ага». Судя по голосу, подруга все еще грустила. У меня сердце сжималось, так хотелось помочь бедняге. Только после ее рассказа сложно было представить, как это провернуть. Но я пообещала себе, что обязательно придумаю что-нибудь. В первую очередь выяснить бы, как Никита относится к Алине. И чего он хочет от Демьяна? Почему так странно себя ведет? То аварию на треке устроил во время их заезда. Теперь я уже сомневалась, а действительно ли это было случайностью. То ко мне целоваться полез в баре, чтобы Демьяна разозлить. Он отомстить таким образом хочет бывшему другу или же наоборот надеется помириться. И тот, и другой варианты казались мне сомнительными. Вот бы узнать, что у него на уме. Только как? «Можно взять твой ноутбук, поработать?» — спросила я Алинку, тихонько вздохнув. «Конечно, он в моей спальне», — безразлично отозвалась та. Да, она совершенно точно все еще грустила. Беспомощно поджав губы, я ушла. Забрала ноутбук из спальни подруги, вернулась в свою и удобно устроилась на кровати, собираясь плодотворно потрудиться. Но с самого начала столкнулась с проблемой. Я понятия не имела, как составлять контент-план. Это оказалось куда труднее, чем я себе представляла. Порылась в интернете, почитала статьи по теме, всяческие советы экспертов, кое-что в голове прояснилось. Но конкретных идей по-прежнему не возникало. Мысли то и дело возвращались к бедной Алине, Демьяну и Никите Шараеву, будь он неладен. Но как можно было такое натворить? Хотя в душе я не могла сильно осуждать Никиту за этот поступок. Да, он был неправ, нельзя было Алинку трогать. Но, наверное, не так уж легко устоять парню, когда красивая девушка признается тебе в любви и умоляет приласкать. А Алина очень красивая. От такой, как она, легко голову потерять. Была бы я мужиком, сама бы в нее влюбилась. Поэтому Никиту можно было понять. Но и Демьяна я прекрасно понимала и нисколько не осуждала его за такую агрессивную реакцию. Учитывая, что с 11 лет он практически заменил своей сестре отца. Я зажмурилась, пытаясь выбросить все это из головы, и снова постаралась сконцентрироваться на работе. Гонки, дрифт, крутые тачки, обучение управляемому заносу. Вот о чем мне следовало сейчас думать. Макс скинул мне файл с общей информацией по школе. Я увидела их прайс, и у меня чуть глаза не вылезли на лоб. У них были такие цены на 1 час занятий с инструктором. В голове не укладывалось, неужели кто-то действительно станет платить такие деньги за эти уроки. Хотя... Я бы сама с удовольствием научилась дрифтовать и деньги на это у отца бы выпросила в своей прошлой жизни. Потрясла головой, снова думала не о том, о чем нужно. Страничка школы по дрифту. Какой она должна быть? Что интересно людям, увлекающимся автоспортом, мечтающим научиться выделывать крутые виражи на своих машинах, да еще и платить за это немаленькие деньги. Да уж, задачка не из легких. Поискала в сети похожие сообщества, но их нашлось совсем немного, и контент мне показался скудным. Нужно было думать самой. Долго ломала голову, пытаясь делать какие-то наброски, но по большому счету мне ничего не нравилось. За окнами уже начало темнеть, когда в мою спальню постучалась Алинка. «Ты еще не закончила?» — спросила она, заглянув внутрь. «Пойдем ужинать, я там кое-что приготовила». «Конечно, с удовольствием», — отозвалась я, захлопнув ноутбук, испытав что-то вроде облегчения, потому что появился предлог сделать перерыв. Спрыгнув с кровати, поспешила на кухню вслед за подругой. «Прикольная пижамка», — заценила Алина мою обновку. «Спасибо». Пока я страдала над своим контент-планом, чудо-женщина Алина приготовила роскошный ужин. Рагу из индейки с овощами и рисом, салат из авокадо, киви и брюссельской капусты. А еще бутерброды на поджаренном хлебе с творожным сыром и зеленью. Господи, у меня даже слюнки потекли. «Ого, какая ты хозяюшка!» — восхитилась я, чувствуя, как в желудке заурчало от голода. «Да», — отмахнулась Алина, — «хотела как-то себя отвлечь. Садись за стол. Приятного аппетита!» «А мы Демьяна не будем ждать?» — спросила я не к месту краснея. Не хотелось, чтобы подруга раньше времени догадалась о моих чувствах к ее брату. Но Тополевой, похоже, сейчас не было никакого дела ни до меня, ни до всего остального мира. «Я тебя умоляю, он может и ночью с работы приехать», — поморщилась она. «Если его ждать, так и с голоду помереть недолго». «Что же у него за работа такая?» — недовольно спросила я, и настроение мое отчего-то поползло вниз. «Он занимается разработкой мобильных приложений». «Серьезно?» — выпучила я глаза. «Он что, программист?» Никак не ожидала, что парень, носящий кожаные куртки и лихо водящий спортивную тачку, может еще и заниматься чем-то подобным. Думала, на такое только ботаники какие-нибудь способны. «Ну, по сути, да», — кивнула Алинка, усевшись за стол и придвинув к себе свою тарелку. «Обалдеть! Мой мир не будет прежним!» — шокированно выдохнула я. «Почему?» Впервые за весь день улыбнулась подруга, и в доме будто сразу стало на несколько градусов теплее. «Ну, просто я думала, он только на машинах гонять умеет», — пожала плечами я. «Нет, у моего брата много разных талантов», — заявила Тополева, загадочно подвигав бровями. Я не могла нарадоваться, что она наконец-то хоть немного повеселела, но следующий ее вопрос поставил меня в тупик. «А он тебе нравится?» «Кто?» — глупо хлопая глазами, уточнила я. Хотя и без того прекрасно понимала, о ком идет речь. «Демьян, кто же еще? Нравится тебе, как мужчина?»